Я постучал к Киселеву. Есаул прав, от нас немедленно выслать взвод. Со стороны сотни уж неслись резкие звуки трубы. Ее подходил дежурный барабанщик первой роты. Загремела тревога. Наскоро одевшись, не больше как минут в пять, я выскочил на двор и подбежал к роте. Смотрю, уж сотня стоит на своем плацу на конях. Сзади раздался топот. Офицеры галопом скакали на свои места. «Здорово, хлопцы!» — загремел голос командира. Лихой возбужденный ответ. «Справа по три! Рысью марш!» Звякнуло оружие. Стукнули копыта, и через мгновение только топот указывал, что сотня быстро пошла к хаджалам. Потом я узнал, как она вышла на шоссе, так и несла с наметом до самого места происшествия, версты четыре с гаком, как говорили казаки. Наши саперы не могли тягаться с конными. Те в 4 минуты и сами оделись, и коней поседлали, и когда примчался сотенный, они уж и на конях сидели, готовые в поход и к бою. А наши растяпы, неприученные к тревоге, еще только спины чесали, да спрашивали друг друга, чего это казаки зашумели. Пока разбудили Силунского, пока он отдал приказание одному взводу собираться, пока одевался, взвод прошло никак не меньше получаса. Со взводом отправились Киселев с Молчановым. К обеду все вернулись. Оказывается, ночь была полна трагическими событиями. На станции Хаджалы был переполох. Туда часов в 10 вечера прискакал почтовый возок из Агдама. В возке лежал стражник с простреленной головой и грудью. Весь возок был залит кровью. Перепуганный кучер-татарин сообщил, что по ним был дан залп из-за могил, что стоят у дороги в версте от Агдама. И тотчас же дорогу переградили другие разбойники. Лошади остановились. Разбойники подошли. Увидели, что стражник убит, взяли его винтовку и шапку. Один предложил убить и возницу, но другие заступили за татарина. Свой, мол, де брат, мусульманин. Поговорили немного и отпустили, но с приказом вести убитого стражника в Хаджалы, а в Агдам не сметь возвращаться. Пока хаджалинцы думали, что предпринять, посылать ли на дорогу патруль или полуроту, давать ли знать казакам в Ханкенды, подошла уже полночь. К станции Хаджалы подъехал заведующий хозяйством Сунжанского Владикавказского полка, войсковой старшина Золотарев. Он запоздал и выехал поздно, задержался на вечеринке в полку. Выехал, не глядя на ночь, по крайней необходимости. Ему непременно нужно было попасть в Тифлис к сроку. Убийство стражника и переполох на станции были для него полной неожиданностью. Золотарев захотел ехать тотчас же, но имщики отказались вести, побоялись. Он жив спросил его совета, как быть, посылать ли солдат. — Да куда вы пошлете? — ответил войсковой старшина. — Они, может быть, конные, а если и не конные, то все равно на дороге не останутся. Они удирают уже в горы, опасаясь погони. Теперь я с полной уверенностью скажу, что все уже удрали, и ехать можно безопасно. Подавать лошадей. Начальник почты и ямщик принялись отговаривать поискового старшину, не делать рискованного шага. Пусть саперы идут в Агдам, осмотрят дорогу, осмотрят следы. А я буду здесь сидеть и ждать, что ли? — рассердился казак. — Давай сейчас же лошадей. Наконец, часам к 3 утра ему подали тот самый возок, в котором был убит стражник. Однако все же уговорили взять с собой провожатые другого стражника с поста, все-таки вдвоем безопаснее.